боль и радость, любовь и разлука. Все это отражено в дебютном альбоме Димы Ермакова и Наташи Яковлевой «Где ты?». Где ты? Где ты? Твой голос звучит в ночи. Звезды, звезды зажгут тебе яркий свет. Реки, покажут твой путь домой и вернут твои мысли, твой голос, твой взгляд навсегда. Но почему ты ко мне никогда не придешь, не обнимешь меня и с собой не возьмешь? Забери от меня свою подлую ложь, свои мысли, свой взгляд от меня забери. Ну зачем отражение твое видеть мне? Твою тень провожать, на твой взгляд отвечать. За окном снег с дождем льет уже много лет, а тебя, как всегда, в этот день рядом нет. Где ты? Где ты? Подскажи, где искать тебя? Небо! Слышен мне звон дождя. Ветер, ветер, вези меня в дальний край и верни все надежды, разбитые мной, и покой. Но почему ты ко мне никогда не придешь? Не обнимешь меня и с собой не возьмешь. Забери от меня свою подлую ложь, свои мысли, свой взгляд от меня забери. Ну зачем отражение твое видеть мне? Твою тень провожать, на твой взгляд отвечать. За окном снег с дождем льет уже много лет, а тебя, как всегда, в этот день рядом нет. Тебя, как всегда, в этот день рядом нет.